«Почему?» — тихо спросила я. «Это не в его характере», — отрезала Галка. Я рассмеялась. «Не неси глупости, разве у лошадей бывают характеры?» Верещагина нахмурилась и ткнула пальцем в Снапа, мирно дремавшего в кресле. «Вот твой ротвейлер, злобный пес. Отчего он не в наморднике?» Я возмутилась. «Снафун? Да кто тебе сказал, что он злобный? Милый, веселый, игривый мальчик, обожающий все человечество. Да он первый друг всех кошек и боится попугая. Да, но ротвейлеры злые, охранные собаки. Не все же. И потом у каждого пса свой характер. Вот Снапун, например, вот-вот-вот, перебила меня Галя. И у лорда тоже был свой характер. Тихий, интеллигентный, деликатный жеребец. К тому же обожающий хозяйку. Он очень тосковал, если та долго не приезжала, но никак не мог он разбить ей лицо копытом. Кстати, лорд, стоило выпустить его во двор, всегда очень осторожно перебирал ногами. У нас кошки, а он просто боялся раздавить кого-нибудь. Лошади осознают свою силу. Это не тупые орудия для перемещения людей и тяжестей, они личности. Впрочем, таким качеством обладал не только лорд. Вот Каролина, например, на которой ты вчера каталась. Думаешь, она не поняла, что несет не слишком умелого всадника? А как осторожно шагала, чтобы ты не свердилась. Внезапно мне вспомнился Хучик, вертящийся под ногами Каролины, и та осторожность, с которой кобыла двигалась в деннике. Она определенно опасалась убить неловкого мопса. Когда я вошла в стойло и увидела лежащую Лену, медленно сказала я, лорд плакал. По его морде катились слезы, и он не захотел съесть сахар. Вот видишь, обрадовалась Галка, он переживал смерть любимой хозяйки. Некоторые убийцы, пробормотала я, уничтожат жертву, а потом рыдают, чтобы отвести от себя подозрения. Галя всплеснула руками. «Так кто люди? Лошади не способны на лицемерие». Повисло молчание, прерываемое только легким похрапыванием Снапа, да жужжанием пылесоса где-то на втором этаже. Кажется, Шопенгауэр говорил, чем больше узнаю людей, тем сильнее люблю собак. «Дашка», — тихо сказала Галка, — «помоги. Только на тебя вся надежда». «Сколько?» — спросила я, вставая. Галя молчала. «Давай, не стесняйся», — ободряла я бывшую соседку. «И расписок не надо. В прежние времена без формальности обходились. Говори скорей. 20 000, 40 000». Галка вздохнула. «Денег у самих хватает пока. Не знаю, правда, что дальше будет. Только, Леша, никак нельзя без любимого дела остаться, без коняшек своих драгоценных. Боюсь, запьет опять. Помоги, да шута». «Да чем?» — изумилась я. «Ты Войцеховского знаешь? Степана?» «Ну, конечно. Он говорил, что когда погибла Лариска, именно ты нашла ее убийцу». Я разинула рот от удивления. «Это правда. Несчастная Ларка, убитая в собственном доме, была одной из моих лучших подруг, и я поклялась найти негодяя, лишившего ее жизни. Но откуда Галка знает Степу, мужа бедной Лары?» «Но Степан же ветеринар», — спокойно пояснила Галь. «Причем один из лучших, врач Божьей милостью, без УЗИ насквозь болячку видит. Мы его на сложные случаи зовем. Как-то раз разговорились, но Войцеховский рассказал про Лариску и про то, что ты нашла убийцу. Я еще подивилась, до чего же тесен мир. Плюнь, попадешь в знакомого. Помоги, Дашуня». «Как?» «Лену убили. Лорд тут ни при чем. Подложили труп под его ноги и вымазали копыта кровью». «Но кто это сделал?» «Это вопрос», — пробормотала Галя. «Найди настоящего убийцу». «Господи, ну обратись в милицию». «А что, я ментов не знаю?» — взвелась Верещагина. Год конетелиться будут и ничего не обнаружат. Станут ездить без конца, поди плохо следствие на свежем воздухе вести. У нас и баня, и рыбалка, и охота. Всех клиентов распугают. Нет, лучше самим подсуетиться. Ну, найди частного детектива. Вот я и хочу это сделать. Давай, одобрила я. Правильная мысль. Сейчас в Москве полно агентств. Да я уже выбрала, отрезала Галя. Кого? Тебя. Я не умею заниматься такой работой, отбрыкивалась я. Вдруг ничего не получится? На нет и суда нет. А вдруг я приду к выводу, что лорд и впрямь виноват? Это невозможно, парировала Галка. Имей в виду, я хорошо заплачу. И потом, у нас с Лёшкой есть теперь знакомые в газетах. Как только установишь истину, мигом статью накропают вроде такой. Люди, лошади Верещагиных, не убийцы.